Глава третья. Королева субмарин. В этот раз американское турне Верещагина началось с выставки в Чикаго, куда он был приглашен тамошним институтом искусств. Но поскольку выставки в американских городах длятся долго и нет смысла все время сидеть при картинах, художник решил, как и 10 лет назад, поездить по Америке. Он еще только думал, куда бы направиться первым делом, и тут как раз получил приглашение от архитектора Уиллиса Полка из Сан-Франциско. Я подумал, почему бы и нет. От Чикаго всего 3 дня пути по железной дороге. Увижу сразу несколько штатов. Скалистые горы, пейзаж немыслимой красоты. А в конце Тихий океан. И решил, еду. Верещагин явился в Сан-Франциско, как раз когда там шла выставка Уильяма Мерита Чейза. Есть такой живописец, бывший председатель общества американских художников. Импрессионист, но дело свое знает. Настоящий мастер портрета, да и пейзажи у него очень недурные. Как раз в тот день, когда Верещагин явился на выставку Чейза, там же появился и некий пожилой русский господин по фамилии Тимофеев. «Художник-любитель. Мы познакомились с ним в прошлый мой приезд сюда», — объяснил Верещагин. Он, русский американец, родился в Форт-Росс, но дело даже не в нем. Он привел с собой сына, молодого человека-инженера. «Именно он и лежит сейчас мертвым в 5-м вагоне», — перебил его Нестор Васильевич. Верещагин кивнул. «Любопытно», — сказал коллежский советник. «Прошу вас, продолжайте». Когда появился Тимофеев со своим сыном, Верещагин как раз дружески беседовал с американским корреспондентом петербургского издания «Новости и биржевая газета» Варварой Макгахан. «Василий Васильевич, вы помните такого американского художника Морана?» — спрашивала Макгахан. Верещагин кивал, разумеется, он отлично помнил Морана и не раз бывал у него в гостях. Ему понравился один этюд, который висел у Морана на стене мастерской, и русский живописец под этим этюдом написал: «Из этого вы могли бы сделать нечто чудное, Василий Верещагин». «Именно», — подхватила Макгахан. «Вы знаете, что случилось потом?» «Откуда же мне знать?» — развел руками Верещагин. «А было вот что», — продолжала Макгахан. «Один местный любитель живописи, увидев вашу подпись на стене под этим этюдом, немедленно, не торгуясь, его купил». Верещагин улыбнулся. «Что ж, я рад, что помог моему американскому знакомцу». «Не спешите», — перебила его Макгахан. «Это только половина истории. Поняв, что ваша подпись является наилучшей рекомендацией, Моран стал вешать над этой подписью все новые и новые этюды. И благодаря вашему авторитету все эти этюды идут у любителей живописи на расхват». Верещагин засмеялся и покачал головой. «Меня восхищает деловитость американских художников, но сам я на такое не способен». Дождавшись, пока Верещагин и журналистка закончат разговор, старик Тимофеев вместе со своим сыном направились прямо к нему. Художник сразу вспомнил Тимофеева, вспомнил даже, что зовут его Петр Михайлович. Однако разговора в этот раз у них не вышло. Петр Михайлович представил Верещагину сына, которого на американский манер звали Эндрю Джоном Тимоти. Это был энергичный брюнет лет 30, говоривший на весьма сносном русском языке. И первое, что он сделал, отправил отца рассматривать выставку, оставшись с художником один на один. «Любите живопись?» — полюбопытствовал Василий Васильевич. «К черту живопись», — отвечал его оригинальный собеседник. «У меня к вам дело. Серьезное и очень выгодное». Дело действительно оказалось весьма любопытным. Мистер Тимоти работал в конструкторском бюро Швана и занимался разработкой двигателей для подводных лодок. К сожалению, в последние годы бюро изрядно захерело и находилось на грани банкротства. Между тем, у мистера Тимоти имелось весьма перспективное, по его словам, изобретение, который он готов был продать русскому военно-морскому ведомству. «Но почему вы обращаетесь ко мне, художнику?» — удивился Верещагин. «Потому что вы по образованию морской офицер и оцените мою находку по достоинству». Верещагин осторожно отвечал, что хоть он и служил недолго мичманом, однако закупками военной техники не занимается. Мистеру Тимоти лучше бы поговорить с русскими дипломатами, тем более в Сан-Франциско есть российское консульство. Мистер Тимоти только невесело улыбнулся в ответ. «Но все дело в том, что бюро Швана работает на американскую армию, а, следовательно, находится под особенным присмотром секретной службы. Пойдя он в русское консульство, его немедленно скрутят и обвинят в предательстве, военном шпионаже и попытке разгласить государственную тайну. — А почему вы не предложите ваше изобретение вашим же военным? — спросил художник, которому вся эта история не без оснований казалась несколько странной. — Во-первых, потому что они бюрократы и дуболомы, — исчерпывающе объяснил Тимоти. — Они ничего не понимают в технических изобретениях. — А во-вторых? — Во-вторых, он уже пытался. Он отослал военное ведомство свою заявку нового двигателя для подводного миноносца. Так называются большие военные субмарины. — И каков был результат? — Результат оказался плачевным. Идиоты из военной комиссии посчитали его проект недостаточно разработанным. Инженер фыркнул. — Подумать только, недостаточно разработанным. Они хотели, чтобы я прислал им все расчеты и все чертежи. После чего они с чистой совестью могли украсть мое изобретение, — продолжал мистер Тимоти. — Но я не такой дурак. — Но ведь, не имея всех данных, нельзя оценить действенность вашего двигателя, — осторожно заметил Верещагин. — Можно, — победительно воскликнул инженер. — Все дело в том, что у меня есть рабочая модель. Если бы они хотели, они могли бы убедиться, увидеть все своими глазами. Но им это не нужно. Это костные бюрократы, которые дорожат только своим местом в министерстве. Скажу вам больше, даже если бы они опомнились, я все равно не стал бы продавать им мое изобретение. Художник был заинтригован. Почему же? Что вы слышали про контр-адмирала Мехена? Задал встречный вопрос Тимоти. Верещагин только плечами пожал. Инженер объяснил, что Мехен — известный военно-морской стратег и политический теоретик. Он разработал концепцию сдерживания России путем объединения ряда морских государств вокруг Америки. Мехен и новый президент США Рузвельт считают, что на Дальнем Востоке нужно проводить политику активной экспансии. По их мнению, Россия слишком сильна в этом регионе и потому угрожает интересам США, добавил инженер. Но это было бы еще полбеды. Гораздо хуже, что наши политиканы решили спеться с Японией. Сейчас они рьяно вооружают ее против Российской империи и готовы предоставить Микадо любую финансовую и военно-техническую помощь. Я же, как патриот России, не хочу, чтобы мое изобретение попало к япошкам и работало против моей исторической родины. — Так вы, значит, хотите передать нам свое изобретение бесплатно? — осведомился Верещагин, и в глазах его заплясали веселые чертики. Тимоти поглядел на него внимательно и неожиданно улыбнулся. — А что? — сказал он с удовольствием. Это интересная мысль. Затем умолк, думал несколько секунд и проговорил с явным сожалением. Увы, ничего не получится. Я намерен создать семью, а патриотизм, как вы понимаете, на хлеб не намажешь. Единственное, что смогу обещать, продам свое изобретение русскому флоту в 2 раза дешевле, чем продал бы любому другому. Ну хорошо, молвил Верещагин, которому уже надоело ходить вокруг да около. В чем же суть вашего изобретения? Или это секрет? Суть находки инженера была достаточно ясной. Как известно, исход современных войн часто решается на море. В связи с этим у всех крупных держав есть 2 флота. Первый — надводный, куда входят всяческие броненосцы и крейсеры. Второй же флот состоит из подводных судов. Подводные лодки имеют то достоинство, что их трудно обнаружить, и они способны атаковать вражеский флот незаметно для противника. Однако есть у них и серьезный недостаток – медленный ход как на поверхности, так и под водой. Если какой-нибудь крейсер обнаружит субмарину, уйти от удара ей будет крайне трудно. «Вообще, подлодки – вещь более сложная, чем даже броненосцы», – продолжал инженер. «Они, в частности, имеют 2 мотора – дизельный для надводного плавания и электрический для плавания под водой. Так вот, главной слабостью подводных лодок является как раз электрический мотор». По словам мистера Тимоти, любая подлодка серьезнейшим образом уступает в скорости надводным кораблям. Современные подводные лодки не ходят быстрее 10-12 узлов на поверхности и 6-8 узлов под водой. Это значит, что они катастрофически отстают даже от сравнительно тихоходных броненосцев, способных развивать скорость до 20 узлов, не говоря уж о миноносцах, которые движутся со скоростью 25-27 узлов. Так вот, господину Тимоти удалось разработать электрический мотор, который обеспечивает скорость в 28 узлов при полном погружении субмарины. Услышав такое, даже видавший виды Верещагин открыл рот. «Но помилуйте», — сказал он, — «ведь это значит, что такая подлодка сможет не просто догонять броненосцы и эсминцы, но делать это скрытно под водой. А это, в свою очередь, означает, что любой вражеский флот оказывается беззащитным перед подобным судном. Это не просто лодка, это королева субмарин. 2-3 таких способны решить исход любой морской битвы, да и войны в целом». При этих словах мрачноватый инженер просиял. Все именно так. Мистер Верещагин с одного слова понял суть дела. Ранее тихоходные подлодки могли лишь подстерегать противника, чтобы ударить по нему торпедами. Теперь же они могут преследовать врага, не подвергаясь почти никакой опасности. Подплыла, ударила, отплыла. Подобную лодку следовало бы назвать морским охотником. Одна такая стоит целого флота. «Но как же вам это удалось?» Верещагин все никак не мог прийти в себя от изумления. «Как вам удалось добиться таких фантастических результатов?» Тимоти лукаво улыбнулся. «Собственно говоря, в этом и состоит секрет его изобретения. А секреты, как легко понять, просто так не выдают». Однако господину Верещагину он намекнет в двух словах, что суть состоит в адаптации к субмаринам трехфазного асинхронного двигателя русского инженера Долиева-Добровольского и применении особого рода шкивов, изобретенных самим Тимоти. Верещагин заявил, что если все это правда, он постарается свести мистера Тимоти с русским дипломатом, уполномоченным вести переговоры о подобных вещах. Однако Эндрю неожиданно покачал головой. «Свести это прекрасно», — сказал он, — «но только не здесь, в Сан-Франциско». «Почему?» — удивился художник. Все дело было в том, что некоторое время назад мистеру Тимоти пришло письмо. Неизвестный предлагал ему продать его изобретение, правда, за весьма небольшие деньги. «Письмо было даже не подписано», — заметил инженер. «Безымянный корреспондент предлагал мне в случае согласия выставить конверт в окне моего дома, и тогда со мной свяжутся. Предложение было явно недобросовестным, так что я просто его игнорировал. Спустя короткое время пришло новое письмо. Там была одна короткая фраза: «Назовите ваши условия». Кроме того, было указано место, куда следовало положить конверт с моим ответом. Легко догадаться, что инженер не ответил и на второе письмо. Ему было ясно, что такой корреспондент не может быть солидным партнером. И тогда мистера Тимоти стали терроризировать. Его почту демонстративно вскрывали, пытались влезть к нему в дом, а когда он выходил на улицу, ему казалось, что кто-то все время идет за ним по пятам. В конце концов, он вынес чертежи и расчеты из дома и спрятал в надежном месте, чтобы их не могли украсть. Однако спокойнее жизнь его от этого не стала. «Но откуда же взялся неизвестный преследователь?» — полюбопытствовал Верещагин. «И как он вообще узнал о вашем двигателе?» Эндрю поглядел на него мрачно. Он бы и сам хотел ответить на этот вопрос. Может быть, это агенты секретной службы. Может быть, некое частное лицо, которое получило доступ к тайнам военной комиссии. Одно ясно. Люди эти не оставят его в покое. И его визите в русское консульство тут же станет известно. Его могут обвинить в чем угодно, вплоть до передачи военных секретов, да и вообще. Тут он хмуро умолк, так и не уточнив, что именно стоит за этим и вообще. «Но где же тогда вам встретиться?» — развел руками художник. «У нас только два консульства, здесь и в Вашингтоне». Инженер задумался ненадолго. «Вашингтон — это лучше. В Вашингтоне его не знают. Можно добраться до столицы и встретиться с ответственным дипломатом в укромном уголке где-нибудь в предместьях, чтобы обговорить условия передачи изобретения». «Прекрасно», — сказал Верещагин, — «так и поступим. Однако, прежде чем ввязываться в подобное предприятие, я бы хотел быть уверен, что предложение ваше солидно и добросовестно. Вы говорили, у вас есть действующая модель субмарины с изобретенным вами мотором». «Да, масштабом 1:9», — кивнул инженер. «В длину она примерно 10 футов». Тут рассказ Верещагина перебил Загорский. «А мистер Тимоти показал вам эту модель, и она действительно оказалась так хороша, как он обещал?» «Да», — отвечал художник. «Более того, я был совершенно поражен ее быстроходностью. Это не подлодка. Это стальная акула, быстрая и верткая, как рыб-меч. Она мгновенно опускается на глубину и становится невидима для врага, сама может преследовать его и наносить внезапные смертоносные удары. Калежский советник хмыкнул. Но ведь Василий Васильевич понимает, что с изменением масштаба меняются и скоростные характеристики такой субмарины. Тот возразил, что пропорционально масштабу меняется и размер двигателя, и его мощность. Таким образом, проведя несложные вычисления, можно установить, действительно ли лодка в натуральную величину будет так быстроходна, как утверждает изобретатель. «Черт побери!» — не выдержал Верещагин. «Да если малютку, которую мне показал Тимати, снабдить торпедным аппаратом, даже она будет опасна для крейсеров и миноносцев, а уж если ее увеличить...» «Ну, словом, вы решились свести мистера Тимати с русскими дипломатами в Вашингтоне», — заключил Нестор Васильевич. «Более того, я отважился предложить ему переехать в Россию», — отвечал художник. «Он мог бы там продолжить свою работу при полной поддержке русского флота. Как бы ни был гениален одиночка, возможности его ограничены. А когда за ним стоит военная и финансовая мощь такой державы, как Россия, он может, как Архимед, перевернуть землю». «Он согласился?» — быстро спросил коллежский советник. Верещагин отвечал, что, кажется, идея эта взволновала инженера. Во всяком случае, он обещал подумать. «Впрочем, сейчас это уж не важно», — с горечью заметил художник. «Гениальный ум уничтожен, а нам остается только оплакивать его». Загорский кивнул. «Что было дальше?» «Через 3 дня я должен был уезжать из Сан-Франциско в Вашингтон», — отвечал Верещагин. «Почему же в Вашингтон, а не обратно, в Чикаго?» «У меня в Вашингтоне назначена встреча с президентом Рузвельтом. Таким образом, мы договорились с мистером Тимати, что через 3 дня оба сядем в поезд до Нью-Йорка и спустя 6 дней будем на месте. Он должен был взять с собой чертежи и патент. Правда, тут выяснилась одна деталь. Патента на двигатель у Тимати еще не было. Он объяснил это тем, что согласно договору, пока он работает на бюро Швана, все его изобретения передаются в собственность бюро». «Так как же вы сможете передать нам ваше изобретение?» Вопрос Верещагина прозвучал совершенно резонно. «Если мы с вами договоримся, я просто уволюсь», — решительно отвечал мистер Тимати. «И дело будет выглядеть так, как будто я придумал свой двигатель уже после того, как уволился из бюро». На прощание Тимати снова повторил свои инструкции. Через 3 дня Верещагин отправляется поездом компании Union Pacific в сторону Нью-Йорка. «Я думал, вы поедете со мной», — удивился Верещагин. «Я поеду», — не возражал инженер, — «но не с вами. В поезде мы будем ехать отдельно, как будто не знаем друг друга». «Это разумно», — кивнул Верещагин. «Сейчас я откланиваюсь, но найду вас завтра, обсудим некоторые детали», — начал было Тимати, но тут же осекся и заговорил громче. «Прекрасные картины, просто прекрасные», — говорил инженер, косясь на средних лет джентльмена с моржовыми усами, который отирался возле них. «Я, вы знаете, очень люблю живопись, но тут что-то необыкновенное. Это Рубенс, Рафаэль и Веласкес в одном лице». И, поклонившись слегка ошеломленному Верещагину, растворился в толпе посетителей выставки. «Вот откуда я знаю этого молодого человека, и вот почему смерть его так меня взволновала», — закончил свой рассказ художник. С полминуты, наверное, Загорский молчал. «Ну вот, значит, как», — сказал он наконец. «Тогда понятен интерес к вашей персоне со стороны сероглазого бородача, и понятно, почему он не является убийцей. Вероятно, тут действовали как минимум 2 человека. Один осуществлял внешнее наблюдение, другой устранил инженера. Если все так, как я думаю, скорее всего, оба уже покинули поезд, унося с собой чертежи нового двигателя, а это, увы, означает, что они оказались в руках американской секретной службы, и не видать их нам теперь, как своих ушей. Они убили Тимати, обыскали его, забрали его документы, и чертежи были таковы. Что ж, очень жаль, но государственные интересы — такое дело, жизнь людей здесь ценится крайне невысоко». Но тут Верещагин неожиданно покачал головой. «Да они убили и обыскали инженера», — сказал он, — «но вряд ли они нашли чертежи». Нестор Васильевич посмотрел на него с некоторым удивлением. Что Василий Васильевич имеет в виду? «Видите ли, несчастный Эндрю всерьез опасался неведомых преследователей. Он даже меня этим заразил», — объяснил художник. «Он боялся, что пока он едет, чертежи у него могут выкрасть или даже попросту отнять». «Судя по тому, что произошло, его опасения имели некоторые основания», — заметил коллежский советник. «Имели», — грустно согласился художник. Но тут главное не это. Главное, что из-за своих опасений он решил не вести чертежи с собой, а придумал отправить их в Вашингтон почтой на собственное имя до востребования. Коллежский советник поднял брови. Почтой? Но это риск. Чертежи ведь могут затеряться. Даже если бы вдруг они затерялись, мистер Тимоти всегда мог их восстановить, отвечал Верещагин. Как видите, он предусмотрел и это. Мистер Васильевич кивнул. Действительно предусмотрел все, кроме одного. Его могут просто убить по дороге, чтобы вытащить чертежи. Так оно и случилось в действительности. С другой стороны, если дело обстоит так, как говорит Верещагин, то это дает им некоторую надежду. Чертежи не утрачены, и они дойдут до Вашингтона. Но как же мы выручим их с почты? Коллежский советник ненадолго задумался. Вопрос резонный. Документы мистера Тимоти украдены. Организовать подложные документы на имя покойного достаточно быстро, им едва ли удастся. Да и слишком это опасно. Так рисковать не может ни Верещагин, ни подавно сам Загорский. Если их возьмут на подлоги, им сильно не поздоровится, и никакое консульство им уже не поможет. Но если мы не вытащим чертежи, до них доберутся те, кто убил инженера, — заметил художник. — Это вряд ли, — отвечал Загорский. Убийцы ведь не знают того, что знаем мы, а именно все чертежи отправлены в Вашингтон почтой и будут лежать там, пока их не востребует владелец. Для нас это и хорошо, и плохо. Почему хорошо, понятно, но почему плохо? Загорский нахмурился. Кажется, он ошибся. Для них это не просто плохо, для них это очень плохо. Судя по тому, что за Верещагиным наблюдали, преступники знали, что он связан с мистером Тимоти. Не найдя чертежи при убитом, они решат, что тот уже успел их передать русскому художнику. — И что это значит для нас? — озабоченно поинтересовался Верещагин. Коллежский советник поглядел ему прямо в глаза. — Для нас это значит только одно. Вы следующие в очереди на тот свет.